Глава 70. Происшествие S-уровня. Самая напряженная пора Айцао официально началась. Определение 16 лучших команд означает, что их будущие противники вот-вот будут объявлены. Все боевые команды вошли в короткий период отдыха и реорганизации, но за это время Айцао придется собрать огромное количество информации. Само собой, эта информация нужна не только для команды Саламандр. Она также будет полезна для укрепления корпорации IG и для обучения самой Айцао. Опыт такого рода, особенно участие в закулисных процессах, которые напрямую влияют на будущий результат, это не то, что могут испытать обычные люди. Таким образом, полученный Айцао опыт будет важен не только для других, сколько для нее самой. Студенческие годы великолепны, но однажды каждому из них придется сделать шаг вперед и по-настоящему столкнуться с окружающим миром. При мысли о будущем даже такой прагматичный человек, как Айцао, испытывала какое-то необъяснимое чувство, хотя это нельзя было назвать настоящим волнением. Лоер была другой. По сравнению с Айцао, эта девушка была полна боевого духа и с оптимизмом смотрела в будущее. К тому же ей действительно хотелось заниматься тем, что она сейчас изучает. Айцао уже давно жила в мире бизнеса и прошла через множество трудностей. Оценив свой жизненный опыт, она пришла к неутешительному выводу. Все слишком скучно, потому что все это дано ей с рождения. Однако она не могла просто так взять и остановиться, ведь в таком случае ее съедят. Айцао покинула финансовый мир и выбрала Высшую Академию X фактически в качестве временного укрытия. Получить желаемое очень важно, но зачем так отчаянно за него сражаться? Когда она была ребенком, Айцао всегда хотела получить похвалу и признание окружающих, однако все это было нужно ради ее собственного тщеславия. Из-за этого девушка вскоре потеряла свое счастье, но сейчас у нее появилась новая причина идти вперед, и она буквально горела этой борьбой. Илэр могла оказать ей некоторую помощь. В конце концов, дочь председателя КМП имеет множество знакомых людей, занятых во всех сферах большой политики. Пускай они не могут решать какие-то глобальные или принципиальные вопросы, но благодаря богатому опыту подобных дел и искреннему желанию сотрудничать друг с другом, девушки добивались успеха почти во всех своих начинаниях. Не будет преувеличением сказать, что их союз был практически эквивалентен политическому весу Айны. «Лоэр, как у тебя дела? Кашавэнь предпринимает какие-нибудь шаги? Ты считаешь меня всесильной? Не забывай, мы говорим о премьер-министре Аслана. На данный момент ничего не слышно. У меня такое ощущение, будто она не собирается действовать до финала турнира. Могу лишь сказать, что в последнее время Аслан проводит просто потрясающую пиар-компанию. Похоже, они всерьез нацелились получить как можно больше мест в парламенте», — ответил Лоэр. «Насколько уверенно чувствует себя твой отец?» Айцао знала, что этот момент критически важен для Райана. Соотношение мест в парламенте напрямую повлияет на его шансы во время будущих выборов председателя коалиции. Хотя Райан старался поддерживать равновесие, ни для кого не было секретом, что продвигаемые им интересы малых и слабых стран уже давно идут вразрез с интересами великих империй. Первоначально избравшие его силы хотели, чтобы он просто отыгрывал роль политической фигуры, однако Райан начал действовать всерьез. Приступил к реализации всех своих целей, используя максимум возможностей. Имея в качестве опоры ощутимую поддержку близнецов, он сформировал огромную политическую силу в рамках коалиции Млечного Пути. Такие события, как борьба за Дейдар Титан, являлись только верхушкой айсберга. Прямо сейчас Аслан выступить против Райана напрямую не мог, но это не значит, что они сдались. Именно поэтому ему следовало как можно лучше залатать крышу, пока не начался неминуемый дождь. В связи с этим нарушение планов Аслана также полностью соответствовало желаниям Лоэр, только вот сейчас это в большей степени стало зависеть от того, сможет ли команда Саламандр справиться с целым миром и добраться до вершины. «Точно! Я ведь хотел рассказать тебе об одном интересном происшествии. Она получила S-уровень!» — со смехом сказала Лоэр. «Ха!» — Айцао на мгновение остолбенела. Она знала, что получить информацию такого высокого уровня очень непросто, по крайней мере, даже для корпорации IG. В этом и заключается ключевая разница. Каким бы богатым ни был человек, некоторые секреты просто невозможно купить за деньги. «Отправленная нами межзвездная исследовательская экспедиция полностью уничтожена». Айцао слегка нахмурила брови. «И это происшествие уровня S? Если только...» «Подожди, ты имеешь в виду вся эскадра?» «Точно. Но самое главное, что перед своим исчезновением они успели переслать одну фотографию. Кажется, они нашли что-то необычное. Я не знаю деталей, но ты можешь использовать то, что есть», — объяснила Лоэр. Айцао понимающе кивнула. На первый взгляд, подобные происшествия никак не связаны с ее делами, но если она грамотно распорядится этой информацией, корпорация IG может получить очень ценный козырь на финансовом рынке коалиции. Они должны хотя бы мысленно подготовиться к возможным проблемам, но прямо сейчас их важнейшая задача – выиграть SIG. Ван Джен и остальные тоже не сидели без дела. Победив команду «Рыцарей мрака», они приступили к восстановительным тренировкам, а Ван Джен непрерывно смешивал технику слияния со своими 5 способностями X. Осознав свойства 5 стихий, Ван Джен также обрел новое понимание практики техники развития. 2 эти области по-прежнему продолжали поддерживать друг друга, так что это был довольно богатый урожай. Но чтобы пройти путь от простого осознания до эффективного применения способностей в реальном бою, ему потребуется пройти через некоторые изменения, хотя наблюдать их можно было уже сейчас. Например, «Стена ветра». Если в основе этого приема будет лежать только способность стихии ветра, это совершенно ни к чему не приведет. Но «Стена ветра» при равновесии 5 стихий несет в себе уже не только обычный ветер. Фактически это был барьер, созданный специально для противостояния способностям X. Учитывая это, не было ничего удивительного, что в глазах посторонних такой стремительный прогресс в развитии казался чем-то ненормальным. Тем не менее, Ван Джен тщательно контролировал себя. Сейчас он просто обязан держать себя в руках и не поддаваться личному волнению. Чем дальше продвигается команда «Саламандр», тем стабильнее должно быть его состояние. Все эти пафосные жесты и громкие поступки нужны как показуха, а сердце его должно оставаться беспристрастным. Одновременно с этим ему постоянно следует корректировать свое состояние, ведь если он взорвется слишком рано, это может привести к серьезным проблемам. Достигнув текущего уровня, Ван Джен окончательно определил список своих главных противников, не считая возможных скрытых мастеров. Ло Фэй не вошел в их число, потому что он уже раскрыл свою главную способность. Неважно, что старается скрыть Лиер, есть у толстяка слабости или нет, это не играет никакой роли. Ло Фэй просто не противник для Ван Джена, и это никак не относится к его личной силе. Дело в его характере, который Лиер просто не в силах изменить. По крайней мере, на сегодняшний день он так и не смог этого сделать. Его главные противники – Линь Фэн Аслан, Ракон из Рассеянного Духа, Дина Атлас из Атлантиды и Мэтт Рактилис из Империи Майя. Каждый из этой четверки не уступает ему по личной силе, и это не говоря уже о силе их команд. Ван Джен отчетливо это почувствовал. Но даже в такой непростой ситуации Ван Джен не принижал своих достоинств. Если в бою не произойдет каких-то непредвиденных случайностей, он определенно сможет победить каждого из них, по крайней мере, никто из них не сможет пройти через него. Однако это SIG, турнир, который буквально пропитан внешними факторами. Поэтому, чтобы гарантировать свою победу, ему нужно стать еще немного сильнее, а затем еще немного. Глаза Ван Джена ярко пылали во тьме. На самом деле, хотя некоторые стали верить в его непобедимость, сам он совсем не питал иллюзий насчет силы своих будущих противников. И что самое плохое, он не знал никаких деталей о них. Даже тщательное расследование Айцао позволило увидеть только верхушку огромного айсберга. С другой же стороны, благодаря соревнованиям Высшей Академии X и напряженным сражениям во время квалификационного тура, он раскрыл почти все свои козыри. Поэтому, несмотря на веру в себя, Ван Джен отчетливо понимал, что для победы в следующем бою ему нужно найти, чем удивить своих противников. Единственная способность, в которой он ни капли не сомневался и которую никогда не смогут разгадать его враги, это атомный взрыв. Только вот главная проблема заключалась в том, что этот прием может ранить его не намного меньше, чем врага. Что касается эффективности всего остального его арсенала, тут уже все может быть куда сложнее. Именно поэтому он всегда должен контролировать ритм сражения. Если течение боя начнет задавать противник, это может привести к очень плачевным результатам. Еще одной слабостью их команды станут мехи. Будь то рыцари Роза, Щита и Клинка, Атланты или Майя, мехи этих команд на порядок превосходят всех остальных. Само собой, разница в мехах не дает абсолютного преимущества, но когда два бойца примерно равны, даже небольшое превосходство может оказаться решающим. Старый торговец часто говорил, что успех и неудача определяются интеллектом, но иногда все так же зависит от грубой силы. На следующий день все команды получили расписание боев за выход в четвертьфинал. Первый. Команда «Рассеянный дух», «Империя Бедан» против команды «Слава Императора», «Высшая Академия X». Два старых соперника, Аслан и Абидан, сойдутся в бою, и это будет первое столкновение этих стран в этом турнире. Сможет ли Арагон поддержать свирепую славу Абидана, или Демарио все таки защитит честь Империи Аслан? Судя по текущим выступлениям и достижениям, команда «Рассеянный дух» имеет определенное преимущество. Второй. Команда «Династия Королей», «Высшая Академия X», против команды «Гравитация Близнецов». Звездная система близнецов. Элиер был сильно недооценен, а его удача оказалась на удивление хороша. Гравитация смогла пробиться в топ-16, но их нельзя отнести к числу сильнейших команд. Учитывая, что династия королей может подавить противника на уровне чистых физических техник, вероятность их победы составила не меньше 60%. Третий. Команда Отроки Сияния. Империя Майя. Против команды Демонического Дракона. Федерация Земляного Червя. Последнее выступление Майя оказалось непостижимым. Бойцы их команды использовали энергию света на совершенно немыслимом уровне. В глазах многих зрителей цивилизация Майя поднялась на одну высоту с легендарной Атлантидой. Что же до Демонического Дракона? Когда их команда вошла в топ-16, они фактически выполнили свою миссию. Вероятность победы Майя оценивалась 90%. Четвёртый. Команда Саламандр, Высшая Академия X, против команды Голдвилл, Республика Монорас. Нет никаких сомнений, что это будет очень тяжелое сражение. Кроме того, это был очередной вызов для Ван Джена, ведь способности зонд Гиририка тоже весьма хороши. Слава двух капитанов была неоспорима, отчего это сражение обещает быть очень интересным. Тем не менее, из-за набранного ими импульса, шансы Саламандр оценивались несколько выше. Пятый. Команда Рыцарей Розы, Щита и Клинка, Империя Аслан, против команды Лучезарные, Империя Версаль. Команда Линьфена – главное оружие Аслана. Лучезарные, безусловно, сильны, но никто не верил, что они смогут остановить железную поступь Рыцарей Розы, Щита и Клинка. Неудивительно, что шансы их команды оценивались лишь в 10%. Шестой. Команда Абсолютный Ноль, Федерация Ледяных Облаков, против команды Огненных Медведей, Федерация Большой Медведицы. Это битва практически равных соперников. Судя по предыдущим боям, команда Абсолютная Ноль имеет небольшое преимущество, но победителем станут те, кто продемонстрирует лучшее командное взаимодействие. Седьмой. Команда Посейдон, Атлантида, против стальной команды Империя Абидан. Две могучие империи, Атлантида и Абидан, наконец-то сойдутся в бою. Кто бы ни выиграл эту битву, это будет поистине свирепое сражение. Восьмой. Команда Предвестников. Союз Скопления Стрелы против команды Академии Офицеров. Империя Аслан. Команда Офицеров Аслана имеет ощутимое преимущество, а Предвестники также выполнили свою задачу, когда попали в топ-16.